этот разрушительный элемент. Эмили Сувада. Издательство «Эксмо». Москва. 2020 год. Для тебя, мой читатель. Спасибо, что стал моим попутчиком в этом путешествии. Книгу читает Инга Брик. Глава первая. Цзюньбэй. Полдень. Воздух пустыни расплывается от жары, а улицы окрашены в черный цвет от усыпавших их тел мертвых странствующих голубей. Странствующий голубь — вымерший вид семейства голубиных, который обитал в лиственных лесах Северной Америки. Птицы вели кочующий образ жизни, собираясь в огромные стаи по миллиону особей. Еще неделю назад огромные стаи этих птиц заслоняли солнце, но сейчас над небом энтропии кружится лишь несколько особей. Их скорбные крики разносятся по воздуху, а опавшие перья вздымаются и закручиваются в порывах свистящего ветра, гуляющего над холмами. Этот город когда-то светился жизнью, мечтаниями и возможностями, но сейчас он опустел и превратился в заброшенный памятник умершим. Я отхожу от окна и принимаюсь расхаживать по загроможденному полу общей лаборатории, в которой сейчас живу. Вокруг меня на креслах и диванах развалились кодеры, молча над чем-то работая. Можно предположить, что после атаки Картекса на энтропию ее жители сосредоточатся на месте, но большинство подслушанных мной разговоров оказались о растениях, водорослях и способах превратить мертвых голубей в удобрение. Я люблю этот город, но порой мне хочется сжечь его дотла. «Уверена, что готова, Цзюньбэй?» — спрашивает Рейн. Солнечный свет отражается от бронированных пластин на ее коже, когда она сжимает в руках планшет, подключенный к моей панели. Немногим я доверяю настолько, чтобы открыть доступ к моим модулям, но Рейн из их числа. Она помогает мне с тех пор, как услышала о нулевом коде. Думаю, любой, кто решит покрыть свою кожу броней, способен отразить удар ножа, заинтересован в бессмертии. «Нужно попробовать все варианты», — говорю я, прикоснувшись к щеке и разминая шею наклонами головы вперед и назад. Рейн постукивает по экрану планшета. «Не хочешь присесть? Мы можем уйти в дальнюю комнату». Я качаю головой. Все нормально. Надеюсь, в этот раз код окажется верным. Я возвращаюсь к окну и принимаюсь кусать ноготь на большом пальце. Мы заняли пентхаус жилого дома на склоне горы. Сквозь стеклянную стену видны разрушенные здания и загубленные сельскохозяйственные поля у подножия горы. Вдалеке мерцают границы энтропии, а за ней простираются на многие километры пустынные равнины, усыпанные перьями. Но я смотрю не сквозь запыленное окно, а на собственное отражение в нем. Прошло несколько недель, и я, наконец, вижу собственные черты в лице, смотрящем на меня. Мои глаза, нос, изгибы губ, даже волосы приобрели верный оттенок и структуру, а также отросли до середины спины за последние несколько дней. И теперь тело выглядит так, как и должно, за исключением левой щеки и пары участков на руке и правой лодыжке. Я все перепробовала, но кожа там не изменилась. Это кожа Катарины, и ее ДНК все еще остается в клетках. Все остальное изменилось легко, но эти пятна не хотят поддаваться. И если повезет, к концу дня кожа на левой щеке приобретет нужный оттенок. «Что ж, я запускаю программу», — говорит Рейн, подходя ко мне. Я тут же чувствую легкое покалывание в щеке, которое постепенно перерастает в боль. Каждая попытка запустить код для изменения этих пятен болезненнее предыдущей. И сейчас моя щека начинает гореть. Я смотрю в окно на алые полосы, стекающие по коже. Вот и капилляры начали лопаться. Я стискиваю зубы, когда вижу, как кожа начинает пузыриться. Боль врезается в разрушенную стену внутри меня. Хрупкий барьер, отделяющий мой разум от разума Катарины. Но по ту сторону тишина. После того, как Катарина ударила электричеством по импланту, чтобы не дать мне стереть воспоминания, она замолчала, и с тех пор я не ощущала ее присутствия. Думаю, ее разум погрузился в сон, но я надеюсь, что мне когда-нибудь удастся ее оживить. Впрочем, на ее долю выпало уже достаточно боли и ужаса. И если появится способ ее разбудить, я не стану этого делать, пока мир не исцелится вновь. Струйки крови стекают по лицу из пульсирующей распухшей раны. «Еще одна неудача», — с трудом выдыхаю я. «Я уже отключила программу», — говорит Рейн. Я сгибаюсь пополам и упираюсь руками в стекло. От боли перед глазами все плывет, а ноги подкашиваются. Руки так и тянутся потереть рану. Но стоит мне прикоснуться к ней, как кожа отвалится и отпадет. «Что ж, это не сработало», — говорит Рейн. Щека ноет, а боль даже не думает затихать. Я выпрямляюсь, втягивая воздух сквозь стиснутые зубы и достаю гелевую повязку из сумки, прикрепленной к бедру. Это повязка с нанитами, порция обезболивающего и исцеляющих сывороток. Я снимаю прозрачную пленку и осторожно прижимаю повязку к щеке. Боль усиливается, перед глазами вспыхивают пятна, но вскоре она стихает под действием обезболивающего. «Выглядит не очень приятно», — говорит Рейн. Я с трудом киваю в ответ. Это уже шестая безуспешная попытка. Лаклан постоянно изменял мою ДНК в лаборатории проекта Заратустра, но это никогда не причиняло мне такой боли. Ему даже удалось полностью изменить мое тело и превратить в Катарину, и на ней не было и кусочка кожи другого цвета. Так почему же эти клетки не хотят меня слушаться? Я не понимаю. Что я за кодировщик, если не могу разобраться даже с собственной ДНК? Рус вернулся. Еле слышно бормочет Рейн. Я оглядываюсь через плечо и вижу, как распахивается дверь в лабораторию. Неужели ему больше нечем заняться, кроме как постоянно проверять меня? Рейн прячет планшет в карман. Видимо, нет. Опять занимаешься своим лицом, Дзюньбэй? Входя в лабораторию, спрашивает Рус. Он на несколько лет старше меня. Его кожу украшают серебристые линии электрических схем, а глаза — импланты. Замена тем, что он потерял в детстве. Рус стал новым лидером энтропии после смерти Регины. Но мне до сих пор непонятно, почему люди выбрали его. Я прилетела сюда в надежде, что жители города поддержат меня, но оказалось, что у них совершенно другая иерархия по сравнению с Картексом. Несмотря на то, что я привезла с собой нулевой код и пообещала бессмертие, они выбрали Руза, потому что тот давно живет здесь. Он убедил генхакеров, что те должны сосредоточиться на защите, границах, постах охраны и патрулях вместо непроверенного фрагмента кода. И их не убедили мои слова, что Картекс признает поражение только в том случае, если столкнется с чем-то новым и мощным. Когда я создала нулевой код, то выбрала это название не только потому, что он затрагивает фундаментальные основы. Он нечто большее. Панацея — программа, которая позволит нам изменить наш разум так же легко, как и ДНК. Он станет самым важным кодом в жизни. Вот только пока ему не хватает одного последнего, решающего фрагмента. Но никто здесь не заинтересован в том, чтобы помочь мне его дописать. «Я думала, ты проверяешь периметр города», — говорю я Рузу. Из ближайшего лагеря генхакеров поступили сообщения о налетах. Все нервничают после атаки Картекса на живущих на поверхности и провала памяти на несколько месяцев. Никто не знает, что это я стерла воспоминания, и пусть так остается впредь. «Патруль ничего не заметил», — говорит Рус. «Я думал, ты сосредоточилась на кодировке системы и обороны города». Я закатываю глаза. «Единственное, кто может на нас напасть, — это люди Картекса, но даже мне сложно придумать что-то, способное остановить их». Как только последнее слово срывается с моих губ, вдалеке раздается выстрел, а за ним следует грохот. Рус хмурится, пересекает комнату и внимательно всматривается в происходящее за окном вместе со мной. «Очень похоже на взрыв бомбы», — говорю я, осматривая улицы и пытаясь заметить хоть какое-то движение за покрывалом черных перьев. «Согласен», — говорит Рус. «Но это вполне могут быть проделки тех, кому нечем заняться». Он замолкает, когда раздается еще один выстрел, после которого вокруг одного из входов в тоннеле в воздух взлетают перья. На улицу с криком выбегает женщина в окровавленной одежде. Рус напрягается, не сводя с нее взгляда. «Похоже, нам действительно нужна хорошая система защиты», — говорю я. «Кажется, на нас напали. Пойдем». Я бегу к двери. Не знаю, кто атаковал ту женщину, но за этим вполне мог стоять Картекс. И хотя не видно ни грузовиков, ни комаксов, они вполне могли отправить сюда беспилотники-невидимки, чтобы найти нас. Они уже удерживали несколько сотен хакеров энтропии, похитив их во время запуска протокола «Всемирный потоп». Так что я бы не удивилась, если бы они пришли за мной. Схватив кобуру с вешалки у двери, я натягиваю ее и несусь вниз по ступеням. Они дубовые и проросли прямо из ростков в бетонных стенах. Так что на некоторых из них встречаются листики и ветки. Чтобы оказаться на улице, предстоит преодолеть всего 4 этажа, но даже от этой нагрузки перед глазами вспыхивает предупреждение. Программы, исцеляющие щеку, съели большую часть оставшихся калорий. К тому же я давно не спала как следует, так что сейчас не самое подходящее время, чтобы ввязываться в драку. «Бежим к восточному входу в тоннеле», — догнав меня, говорит Рус. Его глаза слегка стекленеют. «Там незваные гости, и, кажется, пострадал кто-то из наших». «Поняла», — отзываюсь я, после чего преодолеваю последний пролет и выскакиваю на улицу через главную дверь. Воздух пропитан удушливым тяжелым запахом разлагающихся голубей. Их перья хрустят под нашими ногами, пока мы мчимся ко входу в тоннель. Выстрелы становятся громче и смешиваются с криками. Оглянувшись на Руза и остальных, я вытаскиваю пистолет из кобуры и ускоряюсь. «Электропитание отключено!» — кричит Рус. «И как минимум один из наших людей ранен». «Это определенно нападение, но не похоже на Картекс!» — кричит Рейн. «Они бы провернули все тише!» «Согласен!» — отзывается Рус. «Но кто тогда там?» Мы мчимся в тоннель под звуки выстрелов, эхом отражающихся от стен. Рус бежит рядом со мной навстречу развернувшемуся бою, но через несколько мгновений хватает меня за руку, чтобы остановить. Я делаю несколько шагов, чтобы не упасть, и пытаюсь осознать ужасную сцену, которая развернулась передо мной. На земле лежат тела хакеров, работавших на сельскохозяйственных уровнях. Некоторые из них уже мертвы, а некоторые тяжело ранены. Над ними возвышаются люди в грязной окровавленной одежде. Это определенно не солдаты Картекса. К тому же они скалятся, как звери. «Одичалые!» — рычит Рус. Это люди, потерявшие рассудок от гнева. Катарина сталкивалась с ними во время вспышки, но я никогда не видела их раньше. С нескрываемым отвращением я осматриваюсь по сторонам. Неподалеку от меня лежит растерзанная женщина, а двое одичалых, склонившись над ней, копаются у нее в животе. Я готовилась к атаке Картекса, военным, дроном и взрывчатке. Но не к этому. Рус поднимает винтовку и стреляет в одного из одичалых. От выстрела остальные разбегаются в разные стороны, и некоторые из них направляются вглубь бункера. «Мы не можем позволить им попасть внутрь!» Широко раскрытыми глазами кричит Рейн и бросается за ними, оставляя нас с Рузом наедине с выжившими. Правда, их осталось не так уж много. Вокруг нас разбросано около десятка тел, а запах крови настолько сильный, что сводит живот. Не знаю, как одичалые проникли в город и в этот тоннель, но Рейн права, их нельзя пускать в бункер. Мы не можем рисковать жизнями жителей Энтропии. «Хоть кто-то может идти сам?» — кричу я, оглядывая раненых. Женщина, одежда которой покрыта кровью, стоя на коленях, тихо всхлипывает рядом с женщиной с разодранным животом. И от одного взгляда на них меня охватывает ужас. Потому что я знаю их. Это Матрица. Одна из хакеров, поверивших в панацею, а рядом с ней на земле лежит ее жена, которая работала с растениями. И именно ей одичалые разорвали живот и копались в нем. По тоннелю эхом разносятся шаги. «Одичалые возвращаются», — говорит Рус. «Нужно утащить отсюда раненых». «Мы не успеем», — говорю я, «так что придется дать им отпор». «Нельзя пускать их в тоннели в бункер. Люди там совершенно беззащитны. Если эти монстры туда проберутся, то поубивают всех». «Можно воспользоваться косой. Она у меня в манжете», — предлагаю я. «Это маленькая вредоносная программа, способная убить любого человека, имеющего панель». «Нет», — возражает Рус, — «ни за что». «Почему? Их слишком много. Нам их не перестрелять, а коса поубивает их всех». «Дело не в этом», — шипит Рус. «Если у Картекса есть доступ хоть к одной из их панелей, они смогут заполучить код, а затем использовать его против нас, одной командой убить всех живущих на поверхности». От этой мысли все внутри леденеет. Он прав. Когда Катарина воспользовалась косой, код смог перехватить Картекс. Нам удалось удалить программу из их баз данных во время протокола «Всемирный потоп». Но стоит мне воспользоваться им хоть раз, и он станет последним. Либо хакеры Картекса вновь украдут его, либо разработают какую-нибудь блокировку, делающую косу бесполезной. Но в любом случае, как сказал Рус, смогут обратить программу против нас. Я даже не подумала об этом. Рус умнее, чем мне казалось. Я бросаю взгляд на тоннель, ведущий в бункер, который мы с ним должны защитить. Шаги одичалых становятся все громче. Кажется, единственная возможность защитить бункер — это заблокировать вход в него. Я перевожу взгляд на каменный потолок. «Нужно взорвать пещеру», — Рус кивает. «Отличная идея». Он перекидывает винтовку через плечо и достает из кармана металлический футляр размером со спичечный коробок. Открыв его со щелчком, парень достает два маленьких черных диска размером с ноготь, покрытых желтым твердым гелем. Это бомбы-пуговки, каждая из которых, несмотря на свой крошечный размер, способна взорвать дом. Рус подбрасывает их к потолку, а затем снимает винтовку с плеча. «В укрытие!» — кричит он. Вот только на это нет времени. Шаги приближаются, и из-за поворота появляется несколько рычащих и грязных одичалых. Они несутся к тоннелю, ведущему к бункеру. «Стреляй!» — кричу я. Рус прицеливается в бомбы-пуговки, а затем стреляет. И взрывная волна сбивает меня с ног.